9. В жизни может так сложиться, что однажды вам доведется заночевать в отеле «Зуари». В первую минуту может показаться, что вам не очень-то повезло, но впоследствии в воспоминаниях, когда из памяти стираются непосредственная острота физических ощущений, запахи, цвета и та животинка, что сидела под умывальником, картина бледнеет, но от этого становится только лучше. Прожитая и отошедшая в прошлое реальность уже не кажется столь ужасной, какой была на самом деле. Наша память — отменная фальсификаторша, комбинирует без спроса по своему усмотрению. Гостиницами вроде этой переполнено наше воображение. Мы их знаем по книгам Конрада и Моэма, по американским фильмам, снятым по романам Киплинга и Бромфилда. Они нам кажутся почти родными. Я прибыл в отель «Зуари» поздно вечером. Кроме него, что нормально для Индии, выбора не было. Городок Васко-да-Гама в штате Гоа был безобразен даже в темноте. По улицам бродят коровы, шастает беднота в западных шмотках, наследие португальского господства, и поэтому тут нет ничего удивительного. Нищих полно, но здесь нет ни храмов, ни святилищ. Местные нищие не просят милостыни Вишны ради, не сыплют цитатами из священных текстов и не благословляют направо и налево. Здешние нищие, притупленные, молчаливые, бродят по улицам, как ходячие мертвецы. В холле отеля была полукруглая стойка, за которой сидел толстый портье и разговаривал по телефону. Он разговаривал, регистрируя вас, разговаривал, выдавая ключи. И даже на заре, когда первые лучи сообщали вам, что можно, наконец, избавиться от вашего гостеприимного номера, вы обнаруживали, что он разговаривает по телефону и сообщает монотонным, приглушенным голосом что-то для вас неразборчивое. «С кем?» — непрерывно разговаривает портье гостиницы «Зуари». Если верить табличке при входе, в отеле «Зуари» имеется просторный дайнинг-рум на втором этаже. Но в тот вечер там было темно и пусто, ни столов, ни стульев. Я поужинал на патио во внутреннем дворике, увитом бугенвиллеями и наполненном одуряющим ароматом цветов. Здесь стояли низкие столики и деревянные скамейки, дворик был едва освещен. Я съел крупных креветок размером с лангуста, сладкое из манго, выпил чаю и что-то наподобие вина, настоянного на корице. За все это я заплатил что-то около $3, что меня несколько приободрило. Вдоль патио шла веранда, на которую выходили окна номеров, и тут же во дворике между камней бегал белый кролик. За столом в глубине двора ужинала семья индусов. Рядом с моим столом сидела блондинка неопределенного возраста со следами увядшей красоты. Она ела по-индийски, тремя пальцами, скатывая одинакового размера рисовые шарики и обмакивая их в соус. Мне показалось, что она англичанка, и, как выяснилось в дальнейшем, она ею была. Взгляд ее казался безумным, но не всегда, а лишь временами. Позже она рассказала мне свою историю, которую здесь неуместно пересказывать. Возможно, это был лишь тревожный сон. Но в отеле «Зуари» розовые сны и не могут присниться.